Поберегись, Мариан, тебе могут отрезать язык. Госпожа, мне только хочется предупредить вас. Ваше положение старшей жены очень серьезно. Многие в гареме захотят опорочить вас. Кира повернулась к служанке. Что ты слышала? Ничего серьезного, госпожа. Просто болтовня в купальнях. Совсем молоденькие девушки постоянно говорят о том, что хотят понравиться султану. Остерегайтесь, моя госпожа. Мы не в лунном рае, и здесь полно женщин, а ваш муж — турок. Нужно будет дать взятки, — задумчиво сказала Кира. Мариан, слушай все, что можно, но не беспокойся о наложницах. Селим может пригласить к себе сотню, но ни одна не родит ребенка, кроме его жен. Кира была права. Селим приглашал многих наложниц, но ни одна из них не забеременела. За этим строго следили его жены. Когда он позвал к себе Фериде, все четверо проводили ее в новые апартаменты. Дворцовый астролог выбрал специальный день, в который девушка должна была разделить ложе с господином. Жены султана отвели ее в купальню и помогли нарядиться в серебристо-голубые вуали и отослали к султану с наилучшими пожеланиями. Они даже напоили ее вишневым шербетом, чтобы успокоить нервы. Все восхищались женами Селима и их типично турецким поведением. Фериде стала избранной, и женщины послали ей в подарок драгоценности и духи. Точно так же они поступали и с остальными. Только несколько доверенных служанок знали, что, отправив очередную наложницу к султану, все жены собирались у Киры и веселились. Никто не мог понять, почему. Одна Мариан знала причину. Во дворец приходило много торговок. Обычно все товары оставлялись у черных евнухов, и те относили их обитательницам гарема, а женщины-торговки шли прямо к женам. Одна из них, Эстер Кира, еврейка, стала любимицей Киры. Эстер Кира и старшая жена познакомились вскоре после того, как семья Селима поселилась в Константинополе. Эстер исполнилось 17. Это была темноволосая, кореглазая, полненькая хохотушка. Кроме того, ее хвалили за честность, и она всегда приносила лишь прекрасные товары. Несколько раз она выполняла специальные поручения Киры. Эстер посвятили в святая святых, и она принесла специальные коренья, которые предотвращали зачатие. Ее лекарство прекрасно срабатывало, а кошелек становился все толще от золотых динаров, подарков жен султана. Никто даже не думал о бесплодии наложниц, потому что в сентябре 1513 года Фирузи подарила султану Селиму 14-го ребенка, дочь по имени Наксидил, что означало «отблеск красоты». В октябре того же года Зулейка тоже родила дочь Нахпекир, подобная луне, а в ноябре у Киры появился сын Карим. Среди всех детей Карим больше всего походил на мать, а поэтому стал ее любимчиком. Как истинный кельт, он рос бледнолицым и зеленоглазым с рыжими волосами, но не такими золотистыми, как у Киры, а цвета моркови. Чертами лица он тоже повторял мать. «Он так напоминает брата Адама», — весело смеялась старшая жена. «Это чистокровный Лесли». «Такая неудача для таманского принца», — пошутил султан. Рождение сына как-то отвлекло Селима от других неприятностей. Султан Баджазет тихо умер в своем дворце на берегу Босфора, и опять поползли слухи об убийстве, а потом во сне умерла госпожа Рефет, она уже давно болела. Баджазета оплакали официально, и по госпоже Рефет горевали те, кто близко знал ее, особенно жены султана. Если не считать Хаджибея, она последняя связывала их со счастливым прошлым. Тетушка Селима была и матерью, другом и доверенным лицом. Нужно было благодарить Аллаха только за то, что госпожа Рефет не мучилась. Несколько раз у нее случались сердечные приступы, и она постепенно слабела. Реорганизация гарема Баджазета забрала последние силы. Уже несколько месяцев она практически не покидала своих апартаментов, и если это случалось, ее всегда несли на носилках. Кира особенно переживала смерть тетушки Селима, которую любила и глубоко уважала. Рефет не была эгоистичной и посвятила всю жизнь племяннику и его семье. Радовалась и горевала вместе с ними, не прося ничего для себя. Может, поэтому она и умерла так тихо во сне. Гарем одел траур, и жены предупредили султана, что не могут появляться у него, ибо их глаза слишком заплаканы. Другие наложницы, наоборот, воспользовались ситуацией, чтобы добиться благосклонности Селима. К несчастью, султана все больше и больше мучили боли. Он никогда не был терпеливым человеком, а, учитывая болезнь, стал еще раздражительнее. В Селиме появилась жестокость. Одна из новых наложниц, Пакис, была избита только потому, что посмела появиться у господина в красно-синих одеждах. Другая неудачница пострадала еще больше. Ей отрубили два пальца, потому что девушка играла на лютне слишком веселую мелодию. Рождение Карима положило конец официальному трауру, но султан все еще пребывал в ужасном настроении. С каждым днем боль становилась все сильнее. Лекари прописывали ему наркотики, чтобы как-то облегчить состояние, но Селим их не принимал. Он вообще сильно изменился, став султаном. Часто выходил из себя и наказывал за малейшее непослушание. Он до сих пор таил злобу на шаха Персии, который помогал Ахмеду оружием и провизией во время гражданской войны. Однажды янычары взялись за свои котелки и принялись стучать по ним. Султан выехал к ним, чтобы узнать причину недовольства. — «Где то золото, что вы обещали нам?» — спросил молодой воин. Селим недовольно уставился на него и уже хотел приказать, чтобы смельчаку отрубили голову, но, к счастью, разум взял верх. — «Готовьтесь!» — прокричал он янычарам. — «Мы выступаем через месяц». Раздался гул одобрения. Война! Победоносная битва ждала Оттаманскую империю. Многие султаны шли в походы на запад, а Селим избрал Персию. При дворе об этом шли разные толки. Одни говорили, что он хочет отомстить шаху Измаилу за поддержку Ахмеда. Другие считали, что дело в погибшем принце Амаре, который пал смертью храбрых в битве с персами. Возможно, это было правдой, потому что вместе с Селимом отправилась его жена Зулейка. Все подозрения, в общем-то, были обоснованы. Шпионы Селима донесли, что шах Измаил перешел в шиизм. Учитывая, что калиф Аббасид считался духовным лидером ислама, султану Селиму, как преданному мусульманину и главе оттаманской династии, самому хотелось занять это место. Он решил пойти войной на Персию и показать всему миру, что является защитником правоверных. За месяц армию подготовили и снабдили провиантом. Фирузи с Сариной остались в Константинополе, чтобы проследить за гаремом и детьми, а новый визирь султана должен был справляться с государственными делами.